Гусь-Гусь представляет курс Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция 9. Пассажирка и лагерь смерти. Пересекая Атлантический океан, из Европы в Южную Америку движется огромный корабль – круизный лайнер. На нем счастливая семейная пара – женщина по имени Лиза и ее муж – Вальтер. Он дипломат и направляется в Бразилию, потому что получил там назначение на должность от Министерства иностранных дел, а Лиза его сопровождает. Лиза и Вальтер уже давно женаты, но влюблены и безмятежно счастливы, словно лишь недавно встретились. Они очень рады уехать из Европы. Впереди у них новая жизнь. Вдруг Лиза видит на палубе лайнера какую-то женщину. Эта пассажирка сдержана и элегантно одета. Видимо, она путешествует одна. Она не замечает Лизу, но та не может отвести от нее взгляда. Вид ее отчего-то повергает Лизу в панический ужас. Она бросается в каюту, за ней устремляется непонимающий ничего муж. Вызвав стюарда, одного из людей, которые обслуживают лайнер, Лиза умоляет его за любые деньги оказать ей услугу, узнать, кто такая эта таинственная пассажирка и куда она направляется. Вальтеру, который никак не может взять в толк, что внезапно случилось с его женой и ее настроением, Лиза сначала отказывается что-либо объяснять. Потом, однако, она проговаривается, что узнала загадочную девушку. По ее словам, ту зовут Марта, и Лиза уже встречалась с ней давно, еще до свадьбы с Вальтером. Она была в аду, в Освенциме, в истерике выпаливает Лиза. Вальтер узнает деталь биографии своей жены, о которой до сих пор не подозревал. До знакомства с ним, когда шла Вторая мировая война, будучи молодой 22-летней девушкой, она работала надзирательницей в самом страшном из лагерей смерти, построенных нацистами для массового уничтожения людей. Это и есть Освенцим. И за несколько лет его существования там были убиты не менее 1,5 миллиона человек. Освенцим – одна из самых черных страниц в и без того мрачной истории Второй мировой войны. Этот лагерь получил свое название по имени польского города, рядом с которым был построен. Нацисты называли его по-немецки – Аушвиц, и это название вы тоже можете иногда встретить на русском языке. Десятки тысяч заключенных прибывали туда со всей территории Европы, оккупированной Гитлером. В лагере их сортировали в зависимости от возраста и состояния здоровья. Большинство людей убивали при помощи ядовитого газа, а затем сжигали. Остальных отправляли на разные предприятия для рабского труда. Некоторых оставляли в качестве личной прислуги для высокопоставленных нацистов. Над частью заключенных ставили бесчеловечные медицинские эксперименты. Некоторых пленников заставляли работать в обслуживании лагеря, например, сортировать вещи убитых людей или сжигать их тела. Освенцим был лагерем уничтожения главным образом евреев. События, происходившие там, являются частью Холокоста. Так называется преследование и системное уничтожение определенных групп людей, в основном евреев, нацистами во время Второй мировой войны. Слово «Холокост» стали использовать уже после окончания войны. По-гречески оно означает «всесожжение», и его выбрали для обозначения массового уничтожения, потому что тела людей, убитых в нацистских лагерях смерти, сжигали. Лагерь Освенцим прекратил существование в январе 1945 года, когда тех его узников, что были на тот момент в живых, освободила советская армия. Опера, про которую я расскажу сегодня, возникла через 23 года после этого, в 1968 году. Она называется «Пассажирка». Ее написал советский композитор Мечислав Вайнберг. 7, 5, 6, 6. Действие пассажирки происходит сразу в нескольких временах. События на лайнере, с которых мы начали и которые открывают оперу, относятся примерно к 1960 году. Но в этой истории есть и еще одна реальность. Это события в Освенциме, которые происходят 15 годами раньше. Лиза была тогда надзирательницей, служившей в СС, фашистской военной организации, члены которой охраняли и обслуживали лагеря смерти. А девушка, которую Лиза, как ей кажется, узнала в таинственной пассажирке, была одной из пленниц лагеря. Ее звали Марта. После того, как Лиза впадает в истерику на корабле и сбивчиво признается мужу в своем мрачном прошлом, мы словно проваливаемся в ее воспоминания и оказываемся в лагере, где видим ее, молодую, амбициозную тюремщицу, которая пытается укрепить свое влияние и авторитет среди ненавидящих ее узниц женского барака. Для этого Лиза пробует сблизиться с самой яркой и сильной из них. Это и есть Марта. Лиза наблюдает за ней и оказывает ей внимание, которое пугает пленницу. Она не может понять, то ли Лиза действительно человечнее других надзирателей, то ли специально старается казаться такой, чтобы манипулировать Мартой. В лагерном бараке, где живут пленницы, есть уроженки разных стран – Франции, Чехии, Польши, Советского Союза. Одна из первых сцен, где мы видим Марту – момент, когда она спасает одну из узниц барака – русскую девушку Катю. Охранники лагеря находят у той записку, которую не могут прочесть, поскольку не знают языка. Марта вызывается прочитать ее и импровизирует текст, якобы содержащийся в письме. Любимый, нет сил вынести эту разлуку. Ты снишься мне постоянно. Разочарованные тем, что это всего лишь любовное письмо, тюремщики оставляют Катю в живых. На самом деле записочка относилась к деятельности подпольной лагерной организации пленников, которые пытались сопротивляться принудительному труду и казням. Выдумывая текст любовной записки, чтобы спасти Катю, Марта произносит имя Тадек. Это ему якобы адресовано письмо. Тадек – уменьшительное от польского мужского имени Тадеуш. И на самом деле так зовут возлюбленного самой Марты. Он тоже находится в лагере, в отдельном мужском бараке. В процессе сортировки пленников Освенцима семьи, пары, дети с родителями разлучались. Часто у людей не было никакой возможности узнать, живы ли их близкие. Так случилось с Мартой и Тадеушем. Влюбленные сталкиваются в Освенциме случайно, когда Марта с другими девушками, по приказу эсэсовцев, сортирует вещи, отобранные у пленников и казненных, а Тадеуша вызывают на тот же склад для того, чтобы он выбрал скрипку. Дело в том, что будущим узникам Освенцима не говорили, что они отправляются на гибель. Руководству нацистских лагерей смерти удалось сделать так, что довольно долго никто не догадывался о том, что там происходит. Евреев и других пленников убеждали, что их отселяют в специальные гетто, то есть изолированные поселения, где они будут жить и работать. Поэтому люди брали с собой свои вещи, одежду, книги, игрушки для детей, музыкальные инструменты. В лагере у них все это отбирали. До начала войны Тадеуш был скрипачом и хорошо разбирался в скрипках, а дирекции лагеря понадобилось устроить концерт. Именно поэтому его отправили подыскать подходящий инструмент. Увидев друг друга, Тадеуш и Марта пришли в восторг от сознания того, что оба живы. Лиза, присутствовавшая там же, заметила это и поняла, что теперь у нее есть способ манипулировать ими. Концерт предполагалось устроить для коменданта, начальника Освенцима. Тот был большим любителем музыки, и для него в программе должна была прозвучать его любимая пьеска – простенький пошловатый вальс, который несколько раз звучит в опере. Сыграть его должен был Тадеуш. Пытаясь получить влияние над Мартой, Лиза решила применить простую манипуляцию, сделать ей одолжение, якобы по доброте душевной, а потом объявить, что та ее должница. Она предложила Марте и Тадеушу неслыханное свидание, возможность побыть вдвоем, совершенно недоступную для узников лагеря. Тадеуш, однако, понял, что это ловушка, и сказал, что свидание ему не нужно. Тогда Лиза поспешила передать это Марте, намеренно делая ей больно, мол, Тадеуш отказался от свидания, потому что больше не любит ее. Увидев, что Марта отказывается ей подчиниться, не веря в ее слова и отчаянно твердя, что Тадеуш прав, Лиза впадает в ярость. Она говорит Марте, что отправит ее в барак, откуда не выходят живыми, и садистски добавляет: «Но сперва ты пойдешь на концерт». Тот самый, где униженный, обритый наголо, как все узники, возлюбленный Марты должен будет сыграть вальс на потеху своим мучителям. Когда действие возвращается в послевоенную реальность на лайнер, мы видим, что Лиза и ее муж отправляются на танцы, чтобы развеять тревогу и переключиться на что-то приятное после нервного припадка, который Лиза пережила, увидев загадочную пассажирку. Ресторанные музыканты играют несложные танцевальные мелодии. Официанты разносят напитки, у всех веселое и кокетливое настроение. Вальтер приглашает свою жену на танец. В этот момент та самая пассажирка подходит к музыкантам и тихо заказывает у них какую-то мелодию. К ошеломлению и ужасу Лизы на корабле начинает звучать тот самый вальс, любимый вальс коменданта Освенцима. «Она нарочно заказала этот вальс из ада!» — кричит Лиза. В этот момент мы вновь проваливаемся в прошлое и оказываемся в помещении лагерной бани, грубом деревянном сарае с наскоро сооруженной сценой. Именно там будет выступать на концерте для коменданта Тадеуш. Его должен сопровождать оркестр, собранный из заключенных. Тадеуш выходит. В руках его скрипка. Когда ему приказывают начать, вместо того вальса, что мы слышали только что на корабле, он вдруг играет музыку Баха, возвышенную, трагическую старинную пьесу, звуки которой вызывают сначала оцепенение, а потом бешенство среди эсэсовцев в зале. Музыка Баха, которая цитируется в опере, звучит сначала у одной скрипки, как если бы мы слышали игру Тадеуша, присутствуя на лагерном концерте. Потом подхватывается скрипками в оркестре. Она звучит грандиозно и мощно, но постепенно разрушается. Потом обрывается, когда охранники лагеря бросаются на Тадеуша и вырывают инструмент у него из рук. Опера кончается монологом Марты. Она сидит одна на берегу реки в некой таинственной третьей реальности. прошлом остались и кошмары Освенцима, и сцены на корабле. Как будто в бесконечно длящемся моменте Марта называет имена своих соседок по лагерному бараку и говорит, что никогда их не забудет. История, рассказанная в «Пассажирке», была личной и для композитора, написавшего оперу Мечислава Вайнберга, и для писательницы, которая создала сюжет в ее основе. Ее звали Зофья Посмыш. И Вайнберг, и Посмыш родились в Польше. Вайнберг был евреем и, несомненно, оказался бы в одном из нацистских лагерей, если бы не успел бежать из Польши почти сразу после начала войны. Остаток своей жизни он провел в СССР, но кроме русского языка свободно говорил на польском, сам для себя оставался польским евреем и потерял всех своих близких, оставшихся в Польше родителей и младшую сестру во время Холокоста. Зофья Посмыш принадлежала тому же поколению, что и Вайнберг. Она не была еврейкой, но попала в Освенцим за то, что вела подпольную антифашистскую деятельность. Ей удалось выжить в лагере смерти, и после войны она написала пьесу под названием «Пассажирка из каюты номер 45», которая и легла в основу оперы. Вайнберг так и не узнал о том, что его пассажирку во всем мире знают как одну из самых известных и значительных музыкальных историй о Холокосте. Он написал эту оперу по заказу Московского Большого театра, но при его жизни пассажирку не только не поставили, но даже не издали в виде нот. Одна из значительнейших его работ, глубокая, трогательная и страшная, она оказалась неуместной и ненужной в Советском Союзе. Причину ему не объяснили открыто. Скорее всего, опера на сюжет о событиях недавнего прошлого казалась опасной в советской реальности, где искусство было полностью зависимо от политической идеологии. Вайнберг прожил еще 30 лет после «Пассажирки». Ему позволяли сочинять, кое-что из его работ исполнялось на большой сцене. Но главным образом слушатели знали Мечислава Вайнберга по его киномузыке, такой же замечательной, как его серьезные сочинения. В частности, именно Вайнберг придумал песенку «Винни-Пуха» из старого советского мультика, который вы наверняка смотрели. И музыка к фильму «Каникулы Бонифация» про циркового льва тоже его работа. Лишь через полтора десятка лет после смерти Мечислава Вайнберга уже в нашем 21 веке его музыка оказалась услышана миром. Причем настоящее признание Вайнберга началось именно с «Пассажирки». Мы так и не узнаем наверняка, была ли загадочная пассажирка из каюты номер 45 Мартой, или настоящая Марта была убита в Освенциме, и все, включая злосчастный вальс, было лишь порождением фантазии Лизы, живущей с чудовищным грузом на совести. Подкупленный ею стюард не называет имени пассажирки, лишь говоря, что ее видели читающей книгу на польском. Так или иначе, опера Вайнберга – загадочная, захватывающая дух история о том, что соучастие в злодеянии изъязвляет и уродует душу человека навсегда, а призраки прошлого настигают его именно тогда, когда он торопливо перевернул страницу, стремясь сделать вид, что можно жить счастливо, не обдумав и не искупив своих поступков. В следующей лекции о призраках Версаля и о том, как изменить прошлое, чтобы спасти настоящее. Кусь, кусь.